На заднем дворике у него валяются засохшие сосенки и стоит раскрытый пляжный зонтик. Задняя дверь заперта и тоже опечатана. Мы видели перекрещенные бумажные полоски. Виток дополнил, что от соседней улицы эти элитные дома отделяют довольно высокий забор. С той стороны их не увидят. И вообще никто не заметит, даже если там 40 разбойников устроят побоище. «Если, конечно, Ришард с Юлитой не будут слишком шумно себя вести», — добавила Малгося. Двери осмотрели. Обычные, только ключ. К тому же застекленные, но маленькими рамами. Ничего, руку просунуть можно. Гвоздовский справится, если вдруг в двери еще обнаружится внутренний засов. Ну что, привозим их? Тогда сразу, пока еще рано. Люди на работе, дети в школах. Хорошо, что мы начали с утра. Теперь понадобится Тадик. Я сунула Витеку сотовой и велела дозваниваться до Тадика. Сама же перестала притворяться, что все еще никак не развернусь, и направила машину к началу улицы. Тадик оказался дома и даже успел отоспаться после ночного дежурства. Необходимые инструменты у него были при себе. Захватил на всякий случай. Витек условился встретиться с ним у бензоколонки через полчаса. Одновременно Малгося по своему сотовому информировала Ришарда и Юлиту. Я крикнула, чтобы они прихватили с собой какой-нибудь нож, можно перочинный, разрезать бумажные полицейские полоски на опечатанных дверях дома покойника. Выяснилось, что мы напрасно заботились об этих мелочах. Пан Ришард уже обо всем побеспокоился, а у Юлиты при себе были маникюрные ножницы. Тадик тоже, на всякий случай, вместе с отмычками, передал им специальный нож для разрезания фанеры. Потом все разъехались, каждый в свою сторону. А к дому Кшивца направилась только пара преступников. Получив от сестры странное и чрезвычайно заковыристое сообщение о гибели брата, Собислав Кшивец, и без того собиравшийся посетить далекую родину, приземлился в варшавском аэропорту Окинча около 9 утра. Взяв на прокат машину, он направился все к той же сестре, даже не попытавшись созвониться с ней, и явился в тот момент, когда Габриэлла вышла из дома, направляясь на работу. Он подбросил ее к дому, где ей сегодня предстояло работать, а по дороге много чего услышал от сестрицы. Узнал, что он, Собислав, отвратительный тип, недостойный бедному Мирославу даже ботинки чистить, что упомянутый Мирослав помер, и пусть он, Собислав, даже не пытается опять куда-то там смываться. Должен дождаться, когда с наследием братика все решится. А брата прикончила Лохудра и последняя сволочь его девка. А она, сестра, никак не может ее описать полиции, хотя и видела собственными глазами. Знает лишь что-то черное и красное. Что он, Собислав, хоть раз в жизни пригодится, без его подписи или хотя бы устного согласия нотариус документов не составит. И без него семейный склеп для нее недоступен. А кроме того, дом заперт и опечатан полицией, так что нельзя даже увидеть, какое оно, имущество Мирочика. А тут нашлись еще мерзавцы и свиньи собачьи, которые поносят доброе имя покойного и обвиняют его во всех смертных грехах. Из всего услышанного Собислав все же кое-что понял и не знал, из-за чего больше огорчился. Из-за страшной смерти брата или из-за опечатанных дверей, ведь дом был таким же его, как и брата. «В гробу я видал их пломбы», — с гневом заявил он сестре. «Спать я могу где угодно, но в доме остались мои кассеты и негативы. Они нужны мне немедленно. Не могу я месяцами ждать завершения процедуры с наследством. Для того я, собственно, и прилетел сюда. У тебя есть запасные ключи?» Не без внутреннего сопротивления сестра призналась. «Есть». Мои запасные полиция забрала, а твои лежат. Ну, третий комплект, вместе с ключами от садика. Где лежат? В кухне, в ящике стола. Тогда дай мне пока свои. Раз ты торопишься, я туда съезжу, возьму свои, а твои, если хочешь, сразу же тебе привезу и отдам. Несмотря на все обиды и потрясения, Габриэлла рассуждала здраво. У Мирочика пожить ты не можешь, так что остановишься у меня. А с ключами так. Возьми те запасные. Там еще лежат и мои запасные. Их тоже возьми. Я не знаю, когда вернусь, поэтому вот эти мои мне сразу же привези, чтоб я не ждала вся как на иголках. Стой, тут я выхожу. Позвонишь в калитку, я сама к тебе выйду. Конечно же, такие решения она приняла не из любви к младшему брату. Стала бы она оказывать ему гостеприимство. Просто сочла, так удобнее будет за ним присматривать, чтобы не исчез опять. Да и не мешает знать, какие вещи заберет он из дома Мирочика. Ну и все формальности с наследством. Тут без Собислава, к сожалению, не обойтись. Даже их фамильный склеп на кладбище Брудно без него не позволят открыть. А склеп что надо, еще прадедами возведенный, довоенный, кирпичный. На вскрытие непременно нужно и согласие Собислава. Собислав пока не думал ни о наследстве, ни о фамильных усыпальницах. Его интересовали собственные дела. Чтобы спокойно действовать, отвез сестре, как она требовала, ее ключи и занялся собственными проблемами. У брата в доме он когда-то оставил не только диски, но и старые негативы, так необходимые ему сегодня, и много других фотопринадлежностей, которые сейчас на вес золота. Ну вот, скажем, ни в жизни не повторится такое диво. Природа не преподнесет ему больше такого подарка, такого расположения туч и освещенности их солнцем, которая просто не имела права оказаться как раз на той географической широте. Раз в жизни выпало ему такое счастье, как слепой курице жемчужное зерно, и он не намерен его упустить. Смерть брата потрясла его, хотя они уже давно стали чужими друг другу. Собислав осуждал старшего брата за его нечестный бизнес и не хотел не иметь с ним ничего общего. Мирослава же раздражало нежелание младшего брата помогать ему в делах. Они почти не виделись. Половина дома принадлежала Собиславу. Он в начале строительства вложил туда и свои средства, но дома бывал редко. Такая уж работа носила его по всему белому свету. Но между Сибирью и Гибралтаром, Родезией и Гренландией у него почему-то по пути всегда оказывалась Варшава. Вот откуда появилась контора брата. С полицией он решил связаться позже, а сначала взять свое имущество. Неизвестно, когда потом еще представится такая возможность. Собислав въехал в знакомую тесную улочку и припарковался в самом ее конце, за четыре дома до своего. Конечно, он думал о смерти брата. Полиция могла поставить у дома своего человека, не только опломбировать его, хотя из того, что наговорила Габриэлла, не всему надо верить. Он знал свою сестру, той и приврать ничего не стоило. Может, и не было никакого убийства? На всякий случай все же решил проникнуть в дом с черного хода, со стороны дворика, чтобы не бросаться людям в глаза. Оставив машину в конце улицы, Собислав по чужим газонам, легко перешагивая через низенькие живые изгороди, прошел к своему дому. Ему не пришлось считать домики. Он прямо вышел куда надо. Подивился, что пляжный зонтик, как стоял тут с прошлого года, так и остался. Осмотрел внимательно дверь. Дверь как дверь, только вот наклеены на нее полоски бумаги с какими-то официальными надписями. И все они были разрезаны. Попытался вспомнить, как полиция поступает в тех случаях, когда ей надо пройти в уже опломбированный дом или квартиру. Срывает она тогда полоски бумаги или нет?